Хотя он занимал ключевую позицию в офисе, его популярность казалась еще выше. В частности, менеджер Хайта возлагал на него большие надежды. Атмосфера во время ужина была отличной. Хотя Атару легко напивался, никто его не заставлял, так что проблем не возникло. Мидзуки, переходя от человека к человеку за столом, тепло встречала каждого и наполняла их стаканы. Я тоже не мог усидеть на месте, поэтому обошел стол и наполнил чашки каждому, начиная с менеджера. Когда я вернулся на свое место, Йосихиро протянул мне чашку и сказал: «Дай я налью для тебя, Синдзира». «Спасибо». Йосихиро вернул мне чашку обратно и сказал: «Ты в офисе мой подчиненный, но вне его мы просто друзья». «Понятно». Я несколько медлил. Этот ужин был продолжением рабочего дня, и здесь были и другие сотрудники. «Извини за то, что я сделал в офисе. Ты, должно быть, обиделся, но пойми, такое случается везде», — сказал Йосихиро. «Спасибо за замечание», — поблагодарил я. «Друзьям не обязательно говорить спасибо. Давай просто помиримся», — предложил Йосихиро. Но я воспринял слова Йосихиро с некоторой скептической ноткой. И дело не в том, устал Йосихиро или нет, его отношения и слова казались далекими от дружеского. Это заметил только я. Другими словами, слова и поведение Йосихиро были неискренними. Я мог только притвориться, что благодарен ему. «Давай помиримся». Широко улыбнувшись, мы подняли чашки с Йосихиро. Другие сотрудники подошли ко мне, подняли чашки и поздравили с достижением. На самом деле я не очень любил алкоголь, и всегда старался избегать выпивки или пить как можно меньше. В то же время я не хотел обижать других людей. Мой секрет был в том, что я притворялся пьяным, хотя на самом деле был трезв. Чтобы быстрее завершить вечер с выпивкой, лучше всего отправить Хайта домой. Хотя это не должно быть слишком заметно, важно заставить его хорошенько напиться, неоднократно наполняя его чашку в подходящий момент. «Менеджер, могу я наполнить вашу чашку еще раз? Давай на сегодня закончим на этом. Разве мы не собирались пойти в караоке? Мы все должны пойти вместе». «Хорошо». Вторым местом был зал караоке. Здесь Йосихиро мог проявить свой талант на полную катушку. Как только мы вошли в караоке-зал, он доказал, почему его называют гением званых ужинов. Он начал с великолепного вступления. Атмосфера оживилась, когда он напевал мелодии традиционных песен. В этот момент некоторые сотрудники были вне себя от радости и кричали. Несмотря на то, что Йосихиро спел только одну песню, атмосфера в караоке-зале была на подъеме. Даже я был поражен его экстраординарным выступлением. Время шло, и Йосихиро все больше оживлял атмосферу. Временами он вызывал смех, завязывая волосы галстуком, закатывая рукава брюк до колен и надевая на брови крышечки от бутылок вместо очков. Он также изображал игру на гитаре и исполнил комичный танец с огнетушителем через плечо. Однако, на мой взгляд, талант Йосихиро был не более чем любительским. Если бы у меня была возможность, я мог бы легко победить его. После ужина с коллегами я шел погруженный в свои мысли. Даже подумывал о том, чтобы позвонить по номеру, оставленному той женщиной. Если бы она не хотела еще раз встретиться, то вряд ли оставила контакты. Неосознанно я подошел к речному причалу. Летний ветерок приносил с собой прохладу, наполняя меня спокойствием. Внезапно я заметил большой внедорожник на дороге впереди. Мое внимание сразу привлекла женщина в белом, стоявшая у забора у реки. Волны мягко накатывали на берег, а свет уличного фонаря создавал теплые блики на ее лице. Ее влажные глаза были устремлены вдаль, и в них читалась печаль. Женщина была очень красива. Ее пышная грудь и округлые формы привлекали взгляд. Бежевые чулки облегали ее стройные ноги, а на ногах были туфли на высоких каблуках. От нее исходил благородный аромат. Я почувствовал возбуждение, просто взглянув на нее. Еще раньше, когда я увидел обнаженное тело Цурука, во мне разгорелась страсть, и теперь она вновь вспыхнула. Глава 8. Синдзира-сан, будь моим мужем. Я почувствовал возбуждение, просто взглянув на нее, и надо было как-то начать разговор, чтобы познакомиться. Отличная машина, не думал, что увижу здесь ранги-ровер, которых по всей стране всего 50, усмехнулся я, медленно опираясь на перила. Красавица отвела взгляд от реки и мягко повернула голову. Удивление мелькнуло в ее глазах, но затем она мило улыбнулась. «Вы узнаете эту машину? Я знал об этих британских машинах больше, чем она думала. Я взорвал не менее сотни таких за свою прошлую жизнь». Я кисло усмехнулся про себя, но в то же время удовлетворение отразилось на моем лице. Юбилейный выпуск в честь 40-летия автоконцерна. Мощность 375 лошадей, максимальный крутящий момент 625 Нм, 5.0-литровый двигатель с наддувом. Я не ошибся. Я ничего не понимаю из того, что вы сказали. Мне просто нравится эта машина, поэтому я ее купила. Она пригладила волосы, и это простое движение выглядело соблазнительно. Разве дамам не нравятся маленькие и элегантные спортивные автомобили, кабриолеты? Спросил я, надеясь продолжить разговор. Женщина покачала головой. Мне так не кажется. Вождение спортивной машины не сравнится с чувством безопасности, которое дает внедорожник. Разве дамам не стоит заботиться о своей безопасности? Похоже, вам не хватает чувства безопасности. Я радовался внутри. Казалось, что несчастную замужнюю женщину легче всего соблазнить. Кто бы мог подумать, что она снова покачает головой. Вы ошибаетесь, я в полной безопасности. Я просто хочу добавить себе комфорта, управляя внедорожником. Мне с самого начала казалось, что ее беспокоит что-то. Это вы ошибаетесь. Будь у вас чувство безопасности, вы бы не были так печальны. Усмехнулся я, глядя на нее искоса. Она не отступила, ее глаза, сияющие как звезды, уставились прямо на меня, и она наконец улыбнулась. «Молодой человек, из какой вы семьи? Думаете, такими словами привлечь внимание Тацука? Вы меня недооцениваете. Вас зовут Тацука?» Я повторил это имя дважды, усмехнувшись. «Я не из какой-то семьи. Я просто младший сотрудник в компании». «Младший сотрудник?» Она серьезно посмотрела на меня, потом рассмеялась. «Маленький красавчик, держишь меня за дурочку или обманываешь себя? Я действительно младший сотрудник», сказал это с отчаянием, размышляя, почему сейчас никто не верит в правду. Я бросил окурок в реку и сказал, тяжело вздохнув: «Госпожа Тацука, давайте будем откровенны. Вы очень красивы, и я хотел бы провести с вами время. Но мне не нужно притворяться, чтобы это произошло, не так ли? Я уже сказал вам, что я младший сотрудник и меня зовут Синдзира. Разве вы не можете мне довериться и поговорить о чем-то более романтичном?» «Это очень грубо», — ответила Тацука без колебаний, а затем улыбнулась так, словно расцвели цветы. «Но мне нравится ваша прямота. Однако, господин Синдзира, я никогда не собиралась сближаться с вами, не говоря уже о том, чтобы спать с вами. У меня нет ни малейшего желания». «Тогда зачем вы вообще со мной разговаривали? Я думал, что случайно нашел добычу, которая прыгнет ко мне в объятия, но оказалось, что у нее не было таких намерений». Тацука усмехнулась, и ее грудь затряслась. «Господин Синдзира, вы действительно безрассудный человек, гораздо более приятный, чем те, кто притворяется утонченными. Жаль, я не такая женщина, какой вы меня считаете. Я говорила вам это только потому, что мое сердце было немного обеспокоено раньше. И что теперь? Теперь мое настроение лучше, и я хочу поблагодарить вас за это. Если судьба сведет нас снова, я угощу вас чаем». Сказав это, Тацука пошла к своему рейндж-роверу, остановилась на полпути, обернулась, нежно улыбнулась и сказала: «И не советую вам курить при женщинах. Некоторые из них являются хозяйками ночных клубов и сочтут это невежливым». С этими словами она покачала своей пышной фигурой и вернулась в машину. Смотря, как рейндж-ровер исчезает в темноте, я неохотно пробормотал себе под нос. Неужели быть младшим сотрудником посредственная работа? Может, мне стоит сменить профессию? В то же время я повертел в руках визитку, которую она мне дала. Владелица ночного клуба, значит. Последующие дни в офисе проходили как обычно. Повернув голову, я увидел менеджера за своим столом. Он сидел и стучал по клавиатуре. Чуть не забыл. Я передал ему документ, над которым работал уже несколько вечеров. Менеджер, который ждал этого с нетерпением, оказался очень доволен. «Отличная работа. Пойдем к директору. Ты идешь с нами, Йосихиро». Я удивленно посмотрел на менеджера, понимая, что если я присоединюсь, это будет для меня новый опыт. Йосихиро отмахнулся: «Нет, спасибо, у меня много дел на данный момент». «Хорошо, тогда пошли, Синдзира». Мы вместе направились в кабинет директора Кацумата. Директор был также доволен, как и менеджер, и подписал документ с особой тщательностью. Ранее сумма экономии составляла 3 миллиона йен, но на этот раз она возросла до 6 миллионов. Директор отметил мою работу, считая, что я проявил настойчивость и упорство в работе с таможенным оформлением. Благодаря этому я продвинулся в карьере, получив также обещанную премию в 1 миллион йен, 540 тысяч руб, и субсидию в 350 тысяч йен для команды по закупкам. Однако было одно условие. Компания планирует увеличить капитал путем выпуска новых акций. «Мы хотели бы предложить тебе премию в виде акций», – объявил директор. «Это предложение не вызвало у меня негативных чувств, ведь слухи гласили, что акции Fujiwara International, хотя и стоили 500 йен, были недооценены и могли приносить прибыль в будущем». «Понял, Кацумата-сан, я сразу же стал звездой Fujiwara International. С другой стороны, имидж Йосихиро был мгновенно испорчен. Широко распространился слух, что компания сэкономила большие средства благодаря моим усилиям. Когда Йосихиро услышал о повышении Синдзира, единственное, что он мог сделать, это сжать кулак. Синдзира, почему у меня с тобой всегда такие сложные отношения? Как бы хорошо он не хотел относиться к Синдзира, он не мог, потому что Синдзира всегда был препятствием на его пути к успеху. И он хотел растоптать его, если не сможет превзойти. До того, как Синдзира был нанят, Йосихиро был одним из двух самых перспективных сотрудников. Вскоре после этого его повысили до помощника менеджера, и он уже был одним из тех, у кого был потенциал стать менеджером. Но все пошло наперекосяк, когда наняли Синдзира. Он потерял центр внимания в офисе, и не только рядовые сотрудники, но и руководители показывали на него пальцами. Из-за этого в эти дни он был занят только одним делом. Как я могу погубить Синдзира? Как говорится, знание – сила. После работы я пришел домой и заметил, что дверь приоткрыта. Сначала я подумал, что в квартиру кто-то вломился, но, зайдя внутрь, увидел Цурука. Она была в белом коротком платье с открытой спиной, короткие волосы собраны на затылке. Как всегда, она выглядела элегантно и изящно. Девушка усердно мыла посуду на кухне, которую я оставил вчера. Увидев меня, Цурука обрадовалась и покраснела, как веселый подросток. «Синдзира-сан, ты пришел!» – воскликнула она. Мое сердце наполнилось теплом. Старина Нагай сказал, что в качестве благодарности его дочь хотела бы прибираться в моем доме. Однако я не оставлял им свои ключи. Как она смогла войти? Значит, дверь была уже открыта. Здесь больше не безопасно. С сочувствием я подошел к ней, коснулся ее волос и сказал: «Цурука, больше не нужно здесь убираться. Я собираюсь переехать». Она была ошеломлена. «Переехать?» – спросила она. «Ты уезжаешь из Токио?» Я подумал и решил сказать правду. «Нет, я просто переезжаю в другую квартиру. Я все равно буду в Токио». Ее лицо стало пепельно-белым, а в глазах выступили слезы, но она скрыла их, опустив голову. Она явно потеряла контроль над собой. После долгого молчания она подняла голову и улыбнулась с горечью. «Синдзира-сан, ты ужасен, что не поделился такой важной новостью со мной. Но я уйду». Я смотрел, как она спускается по лестнице, выглядя как обиженный маленький кролик. Тогда я поспешил ей сказать: «Цурука, через несколько дней я навещу тебя в школе. Продолжай усердно трудиться». Она остановилась на мгновение, а затем скрылась вниз по лестнице. Когда она ушла, моя меланхолия медленно уступила место решимости. Я был абсолютно уверен в своей памяти. Когда утром уходил из дома, я точно запер дверь. Так что, если Цурука вошла, значит, кто-то уже вскрыл дверь. Но кто мог бы ворваться в мою квартиру без веской причины? Я обдумал варианты. Возможно, это был Хироси, с которым у меня были проблемы пару недель назад. Понимая, что полиция не сможет справиться с ним, мне пришлось думать о другом решении. Например, как я и сказал, найти другое жилье. Тем более директор Кацумата выплатил мне часть премиальных наличными. Так что я могу пожить в гостинице, пока не арендую новую квартиру. С этими мыслями я принялся упаковывать свои вещи. Набросав несколько вещей в старую потрепанную сумку, направился к стене в ванной. С силой ударил по ней кулаком, и в стене открылась дыра. Оттуда я достал деревянную коробку размером с кулак и быстро спрятал ее среди одежды. Затем я вспомнил о той девушке, которая ночевала у меня и оставила свой номер телефона. Могло ли это быть связано с ней, например, мстительные братья, желающие призвать меня к ответу за бесчестие сестры? Я вытащил из кармана листок с номером телефона. Что-то подсказывало мне, что нужно ей позвонить, прежде чем я уйду отсюда. Взяв в руки смартфон, я быстро набрал номер. Спустя 10 долгих гудков в трубке раздался женский голос. «Алло?» Спустя час мы сидели с ней в кафе на крыше небоскреба. Отсюда открывался великолепный вид на ночной Токио. Внизу мерцали огоньки автомобилей, уличных фонарей и свет из окон домов. Линока, Линока, повторил я несколько раз, словно размышляя, и сказал, это имя тебе подходит. Линока, казалось, была недовольна тем, как я произносил ее имя. Я внимательно посмотрел на нее и спросил, Линока Тян, ты же не хочешь, чтобы я вернул тебе девственность или заплатил, верно? Она раздраженно отвернулась, не желая больше смотреть на меня. «Женись на мне», – прошептали ее чувственные губы, что удивился, думая, что мне послышалось. «Женись на мне», – повторила она тихо, почти шепотом. Я все еще не мог поверить своим ушам, поэтому наклонился ближе и спросил. «Линока Тян, ты можешь повторить?» «Мне показалось». «Ничего тебе не показалось». Я сказала, что хочу, чтобы ты женился на мне, немедленно. Эти слова постепенно дошли до меня. Я горько улыбнулся, прежде чем ответить. Линока Тян, это слишком поспешное решение, не так ли? Ты не можешь просто решить выйти замуж за меня из-за того, что однажды мы провели ночь вместе. Брак – это серьезный шаг, подумай как следует. Но Линока, казалось, была уверена в своем решении. Я не ребенок и знаю, что делаю. Мне давно пора выйти замуж, но подходящего человека так и не нашлось. Конечно, не думай, что ты подходящий кандидат. Просто по разным причинам все это случилось. Ее лицо стало еще краснее. Я очень сдержанная женщина. Лучше выйти замуж за тебя, чем за незнакомца, которого я не знаю. Я задумался на мгновение, а затем холодно улыбнулся. Линока Тян, я понимаю тебя. Тебе нужен фиктивный брак, чтобы показать другим. Я, вероятно, кажусь наиболее удобным вариантом. Линока слегка смутилась, но кивнула. Синдзира-сан, если ты согласишься, максимум через 3 года мы разведемся. Тебе не придется ни за что отвечать, и я щедро тебя награжу. Линока Тян, сказал я с улыбкой, хоть я и беден, но не стану мужем за деньги. У меня есть принципы, и фиктивный брак не для меня. Ты, Линока была шокирована. Да знаешь ли ты, сколько мужчин в этом городе мечтают быть рядом со мной? Если тебе нужно, чтобы я 3 года притворялся твоим мужем, я не могу на это согласиться. Ах ты, ты, Линока разозлилась. С юности никто не отказывался мне, а ты смеешь. Я снова рассмеялся. Я красив, мужествен и живу по принципам. Если бы ты была моей женой, я бы относился к тебе лучше. Хватит, Линока почти кричала. 100 миллионов за 3 года. Дело не в деньгах, хотел возразить я. 100 миллионов за 2 года, настаивала она, почти задыхаясь. Я покачал головой. Даже 10 миллиардов не заставит меня изменить свои принципы. Ты веришь, что я могу посадить тебя в тюрьму на всю твою жизнь? Она была вне себя от ярости. И на каком основании? Громко рассмеялся я. Может быть, ты хочешь сказать полиции, что я изнасиловал тебя? Я отчетливо помню, что ты сама этого требовала несколько раз за ночь. Линока была в слезах от обиды и разочарования. Синдзира, ты бесстыдник. Она заплакала, закрыв лицо руками. Если бы это произошло 1.5 года назад, и эта женщина плакала передо мной, я бы подумал, что она притворяется, чтобы ослабить мою бдительность. Но сегодня, когда красивая женщина плакала из-за моих слов, я почувствовал вину. Я был уверен, что мои слова верные, но для девушки, которая хранила свое целомудрие более 20 лет, они были жестокими. Ладно, не плачь, я извинюсь перед тобой, этого хватит. Я потянулся к карману рубашки, но вспомнил, что бросил курить. Заплаканное красивое лицо Линока вызывало безграничное сочувствие, и эта девушка была упрямой. Она достала салфетку и с усилием стерла последние слезы. С покрасневшими глазами она уставилась на меня и спросила, «Я спрошу тебя еще раз, ты женишься на мне?» В ее голосе послышались нотки отчаяния. «Послушай, Линока Тян, почему в наше время красивая женщина все еще настаивает на том, чтобы мужчина стал ее мужем? Я ясно сказал, что не буду помогать вам играть в эти скучные игры в течение 3 лет». Я вздохнул и встал, намереваясь уйти. Линока ничего не сказала. В ее глазах появилась лишь тень страдания. С оцепенелым выражением лица она направилась к балкону кофейни. Балкон был довольно просторным, с растениями бонсай на изысканных столиках, придававшими свежести чистоту. Я увидел эту сцену, и мои зрачки сузились. Сделав глубокий вдох, я подумал, «Линока Тян, неужели ты пошла на балкон, чтобы спрыгнуть с него, только потому что я не хочу на тебе жениться?» Линока молча продолжала идти к балкону. Она медленно подошла к ограждению, придвинула стул и встала на него. Я был обеспокоен. Неужели эта девушка настолько решительна? Она должна понимать, что если спрыгнет с балкона и упадет на асфальт, то даже если не умрет, то останется калекой. Действия Линока сразу дали мне понять, насколько ужасающей была ее решимость. Она равнодушно повернула голову и взглянула на меня. Ее глаза были полны решимости, ненависти, боли и печали, как будто ее душа ужасно страдала в этом прекрасном теле и хотела освободиться. Наши взгляды встретились. Я почувствовал, как дрогнуло сердце. Я слишком хорошо знал это выражение, слишком похожее на образ, который глубоко засел в моем сознании, который я никак не мог стереть. Призраки прошлого преследовали меня даже после прошествия нескольких веков. Сегодня я снова вспомнил слишком многое, что старался забыть, но не смог. В этот момент я был потерян. Линока посмотрела на меня с удивлением. Она не хотела показывать, как ей больно. Даже если бы она прыгнула, я бы остался равнодушным. Она вспомнила боль от потери невинности со мной. Казалось, что ее жизнь потеряла смысл. Какой смысл продолжать жить? Смерть могла бы положить конец всем ее страданиям. В это время молодой официант поднимался по лестнице с подносом кофе. Он увидел Линока, стоящую на балконе и собирающуюся прыгнуть. «Госпожа, что вы делаете? Это опасно!» — успел крикнуть официант, прежде чем она шагнула. Глава 9. Золотая молодежь Токио. «Что вы делаете? Это опасно!» — официант закричал, увидев прыгающую Линока. В это же мгновение я оказался рядом с Линокой и, схватив ее за талию, остановил ее. Мы стояли на балконе, не двигаясь и молча. Официант вздохнул с облегчением, завидуя мне за возможность быть рядом с такой женщиной, как Линока. Молча поставив кофе, он спустился по лестнице. Линока почувствовала, что она мгновенно переместилась из ада в рай. Она не понимала, как я успел подойти к ней так быстро. Она чувствовала лишь мои горячие руки, крепко обхватывающие ее талию, и мое тяжелое дыхание на своем плече. «Отпусти меня, даже если ты остановишь меня сейчас, я все равно умру позже», — упрямо сказала она, краснея. Я глубоко вздохнул, наслаждаясь ее ароматом. От нее исходил слабый запах жасмина, который превосходил все высококачественные духи. «Линока, ладно, я женюсь на тебе», — тихо сказал я. Ее изящное тело дрогнуло, и она замолчала. Я всего лишь мужчина, который лишил ее целомудрия в туманном состоянии. Она ненавидит меня. Как она может меня любить? Линока спрыгнула со стула и вернулась в кафе, вырвавшись из моих объятий. Когда мы снова сели за стол, вопрос был решен, но мы молчали, потягивая кофе. Спустя долгое время Линока поставила чашку и достала из сумки два листа бумаги и ручку, передала мне один из них. «Что это?» – спросил я, возвращаясь от своих мыслей к реальности. «Контракт, брачный контракт», – ответила она, отворачиваясь и возвращая холодное выражение. Я улыбнулся, взял ручку и подписал контракт, не глядя на содержание. «Ты даже не смотришь, что подписываешь», – нахмурилась она. Я покачал головой и улыбнулся. «Я знаю, что там написано. Я не могу входить в твою комнату, не могу касаться тебя. Взаимное соглашение не вмешиваться в личную жизнь, вести себя должным образом, и денежная награда через 3 года. Верно?» Линока поджала губы. «Более или менее. Раз ты подписал контракт, соблюдай его. Однако, Линокотян, что, если ты попросишь меня о постели? Что мне делать?» — спросил я легкомысленно. «Ты», — покраснев от злости, она фыркнула. «Этого не случится. Одного раза достаточно». Я не возражал, рассмеялся и допил кофе. Встав, я сказал: «Завтра мне на работу. Позже созвонимся. Пока». Оставив Линока одну, я вернулся на парковку, где оставил свою машину. Из разговора с ней, я понял, что она не причастна к взлому моей квартиры. Я предполагал, что у нее могли оказаться братья, которые хотели бы избить меня за поруганную честь сестры. Но Линока ничего такого не сказала. Тогда это могут быть кто-то из якутс. Например, если Хироси пожаловался своему отцу. В этом случае мне нужно выяснить о них больше информации. И у меня как раз есть такой человек, который может мне подсказать. Тацука, женщина на Рэндж-Ровере, владелица ночного клуба, должна знать такие вещи. И я помчался по адресу, указанному на визитке. Но чуть не свернул не туда, потому что все еще не привык к новому району. Я ехал по шоссе, когда заметил, что сзади машина включила дальний свет. Нахмурившись, я решил перестроиться на другую полосу. Никто не мог подумать, что сразу после этого другая машина начнет светить дальним светом, отражающимся в зеркале заднего вида. На дороге пригорода было мало машин. Она была с односторонним движением и двумя полосами. Я мрачно осознал, что меня преследует пара агрессивных водителей. Очевидно, что у этих водителей не было манер. Не успел я придумать, как бороться с ними, как две машины обогнали меня по обе стороны. Две тени автомобилей, одна черная, другая белая, внезапно набрали скорость. На скорости 120 км они безжалостно оставили мою машину позади. Затем выстроились в ряд, блокируя путь передо мной. Наконец я смог ясно разглядеть эти две машины. Даже если бы я не видел их раньше, я бы узнал их сразу. Это были Ferrari и BMW. Они легко обогнали мою старую машину. Я был немного растерян. Если бы мне пришлось иметь дело только с этими двумя машинами, это было бы не так страшно. Но когда я заметил машину, которая блокировала меня сзади, я понял, что ситуация серьезная. Это был розовый Porsche. Эта модель выпускалась уже 40 лет. Несмотря на все реформы и обновления, ее основной дизайн почти не изменился, что говорило о высочайшем качестве оригинала. Увидев эти машины, я понял несколько вещей. Эти люди не просто автомобильные грабители. Люди, которые могут позволить себе такие машины, явно не страдают от нехватки денег. Похоже, это просто несколько богатых детей, которые решили покататься и поиздеваться над моей маленькой машиной. Я снова подумал о том, как дети повсюду ищут неприятности вместо того, чтобы учиться. Но в то же время мне было лень с ними разбираться. Лучше избежать одного инцидента, чем получить еще один. Поэтому я решил притормозить и пропустить их. Однако все пошло не так, как я планировал. Прежде чем я успел притормозить, Porsche сзади начал сигналить, а две машины впереди начали замедляться, прилипая ко мне и не желая отпускать. По законам, если машина сзади сбивает машину впереди, она оплачивает весь ущерб. В этом сценарии, если я врежусь в две машины впереди, мне придется платить за обе. Но если Porsche сзади врежется в меня, его водитель заплатит за меня. Поняв их ход мыслей, я расплылся в дьявольской улыбке. Если речь идет об играх с машинами, я не претендую на звание лучшего, но все же я на высоте. В прошлом я водил десятки престижных автомобилей и был близок к лучшим рекордам. Проведя быстрые расчеты, я твердо решил дать этим ребятам урок. Как говорится, совершишь одну ошибку, станешь умнее. Если их родители не смогли их воспитать, то позвольте мне сделать это за них. В тот момент, когда я размышлял, мои руки уже действовали. Сцепление, тормоз, ручник, и я бешено крутил руль. После серии резких маневров я вошел в управляемый занос и развернулся на 180 градусов. Шины и асфальт издавали резкий звук, а белый дым был отчетливо виден в ночи. И я поехал вперед, собираясь сбить Porsche. Другие водители были в замешательстве. Как я это сделал? Дрифтинг. Он что, возомнил себя гонщиком? Однако водитель Porsche сзади понял, что я действительно планирую столкнуться с ним лоб в лоб на скорости более 100 км. Две ревущие тени машин, как две яростные пули, вот-вот должны были столкнуться. Когда водитель Porsche на скорости 160 км увидел эту сцену, он не раздумывая повернул руль в сторону обочины. Если бы Porsche не свернул, это привело бы к серьезной аварии. Более того, кто-то из нас мог погибнуть. Похоже, всех их прошиб холодный пот. Я играл с жизнью. BMW и Ferrari впереди остановились у обочины. Из них вышли двое парней, преграждая дорогу с недобрыми выражениями на лицах. Я медленно развернул машину обратно, остановился на обочине и направился к двум парням. Я понимал, что без объяснения они не уступят дорогу. Водитель Porsche тоже вышел из своей машины. К моему удивлению, она была девушкой, но ее внешний вид был необычным. Розовая прическа в форме гриба, белая футболка с мультяшным рисунком и дырявые джинсовые шорты. Ее серьги были в виде двух черепов, а браслеты и ожерелье в виде серебряных крестиков. Ее гладкое нежное лицо с четкими бровями и красивыми глазами излучали по-юношески дьявольское очарование. Ее тело все еще выглядело неразвитым, как зеленое яблоко. Она наверняка была старшеклассницей. Ее выразительные глаза уставились прямо на меня, и когда я подошел ближе, она протянула руку с маленькой фиолетовой татуировкой в виде бабочки. Она обнажила зубы и звонко рассмеялась. «Ха-ха, меня зовут Танака, приятно познакомиться». Я смотрел на нее, Танаку, немного удивленно. Я ожидал большой сцены, полный слез, вместо дружеского рукопожатия. Не раздумывая долго, я протянул руку и нежно пожал ее ладонь. «Меня зовут Синдзира, и я не рад знакомству с вами». Танака была удивлена моими словами, но тут же рассмеялась, что придало ей странный вид. «Дядя, вы очень забавный. Я сказал, что мне нужно, чтобы они освободили дорогу. Двое мужчин только что подошли к нам. Один из них, парень с желтыми волосами, услышав мою просьбу, холодно хмыкнул, усмехнулся и сказал: «Уступить дорогу? Ты только что чуть не сбил нашу сестру Танаку, и даже не извинившись хочешь уйти?» Другой мужчина с длинными волосами предложил: «Сестренка Танака, как насчет того, чтобы позвать на помощь?» Танака сказала: «Что за чушь ты несешь? Разве я говорила, что хочу что-то сделать с этим дядей?» Двое мужчин были несколько удивлены. Танака мило улыбнулась и сказала мне: «Дядя, ваши навыки вождения такие классные, прямо как в кино. Вы можете научить меня?» Она демонстрировала по-юношески страстный взгляд, который мгновенно вызывал привязанность к ней. Двое ее приспешников не ожидали, что она попросит нанять тренера по вождению. Хотя у них были хорошие машины, они не могли демонстрировать такие крутые приемы вождения. Я покачал головой: «Ни в коем случае, это слишком опасно. Вы все еще молоды, ведите себя хорошо, идите домой и спите. Не участвуйте в гонках поздно ночью». Услышав это, Танака вытянула лицо и издала хмыкающий звук. «Дядя, я попросила вас научить меня водить, потому что я высокого мнения о ваших навыках. Но, кажется, вы забыли, что чуть не убили меня». Эти слова вызвали у меня смех. «О, как ты хочешь это уладить? Разве вы не умеете водить? Хорошо, тогда я позову сюда людей, чтобы они разбили вашу машину. Тогда посмотрим, как вы будете ехать». Танака гордо отдернула руку, и парень с желтыми волосами сразу же последовал команде, делая звонок. «Большой брат Юкихира, над сестрой Танака издеваются, поторопись и приходи», — закричал он и злобно улыбнулся мне, явно решив, что мне конец. Я с легким интересом вытащил пачку. Ночь длинная, и я не возражал наказать этих непослушных богатых детишек. Танака предупредила: «Дядя, это ваш последний шанс передумать. Вы будете учить меня или вам будет плохо сегодня». Розовая прическа Танаки слегка развивалась на ветру, ее красивое лицо в этот момент казалось непривлекательным, как у маленького дьявола. Я проигнорировал ее, будто она сказала что-то неубедительное. Мне всегда было лень делать лишние движения с ненужными людьми. Я медленно отвернулся, глядя на несколько быстро приближающихся машин. В мгновение ока передо мной остановились три спортивных автомобиля. Ведущим был новый Audi. Еще один великолепный автомобиль с двигателем V8. Черный кузов демонстрировал великолепные текстурные линии. В темной ночи он был похож на гордого черного рыцаря. Очень быстро из него вышел красивый молодой человек в модной рубашке. У него было острое угловатое лицо, черные глаза и брови, похожие на мечи. Прямая осанка и короткие волосы создавали ощущение энергичности. Ему было примерно 20 лет, но он казался очень зрелым. Значит, это и есть Юкихира. В тот момент, когда он вышел из машины, четверо телохранителей в черных костюмах последовали за ним. Когда я увидел эту сцену, мой взгляд стал немного игривым. В наше время люди, которые ездят на суперкарах, не обязательно безумно богаты, есть такие вещи, как рассрочка. Однако в Токио лишь немногие могут позволить себе телохранителей. И это либо невероятно богатые и влиятельные люди, либо важные персоны. Юкихира взглянул на меня и сразу же отвернулся, словно смотреть на меня дольше было бы пустой тратой времени. «Танака, что случилось?» — тепло улыбнулся Юкихира, обращаясь к девушке. Танака надула губы и жестом попросила своих спутников говорить. Двое парней, вероятно, также из богатых семей, но при Юкихира они вели себя очень покорно. Поздоровавшись с большим братом Юкихира, они рассказали ему о случившемся инциденте. Когда Юкихира узнал, что Танака чуть не попала под мои колеса, взгляд его стал холодным, а презрение сменилось гневом. «Не волнуйся, Танака, я разберусь с этим», — все так же тепло сказал Юкихира и жестом приказал своим телохранителям подойти. Четверо мужчин в черном кивнули и двинулись ко мне, создавая внушительное давление. Я усмехнулся. Похоже, телохранители прошли военную подготовку, у солдат такая аура. Но это было бесполезно. Четверо телохранителей хотели ударить меня, чтобы угодить хозяину. Но, едва приблизившись, ощутили мощную ауру, идущую от меня, как цунами. Эти парни тут же начали потеть. Их обостренные чувства подсказали им, что я чрезвычайно опасен. Они почувствовали, что не смогут противостоять мне. Юкихира был недоволен тем, что его телохранители остановились. Что происходит? Так сложно справиться с одним человеком, мне нужно сделать это самому. Телохранители переглянулись и кисло улыбнулись. Хотя они знали, что идут на верную смерть, они все равно должны были попытаться. Все четверо одновременно напали на меня, нанося удары кулаками и ногами с разных сторон. Я подбросил окурок в воздух. Легким движением я перепрыгнул через них и оказался у них за спиной. В тот же момент я поймал двух из них за шиворот и бросил назад. Оставшихся двух я ударил локтями, используя силу инерции. В мгновение ока все четверо были повержены, корчась от боли на земле. Окурок, который я подбросил в воздух, только теперь упал на асфальт, выбив несколько искр. Я не ожидал, что Юкихира, который обещал заступиться за Танаку, настолько растеряется и испугается. Двое парней были ошеломлены и спрятались за Юкихира, не решаясь взглянуть на меня еще раз. Только Танака смотрела иначе, словно увидела что-то захватывающее. Ее взгляд на меня в тот момент полностью изменился. Я хлопнул в ладоши, слегка недовольный, и покачал головой. Затем одарил Юкихира дразнящей улыбкой. «Молодой господин, вы все еще хотите заступиться за эту маленькую девочку?» Я думал, что Юкихира предпочтет отступить и больше не будет защищать Танаку. Но его поведение меня удивило. После короткой дрожи Юкихира продолжил решительно стоять перед Танакой. Его тон больше не был таким властным, как раньше, но все еще оставался решительным. «Я признаю, что твои навыки сильны, но не думай, что я буду бояться тебя из-за этого. Я обязательно защищу Танаку». Танака явно не ожидала, что Юкихира останется защищать ее. По ее глазам было видно, что она тронута, но не произнесла никаких слов благодарности. Я улыбнулся и сказал: «Неожиданно преданный юноша, неплохо, неплохо, очень похож на меня, ха-ха». Я громко засмеялся, как будто только что нашел новую любовницу, повернулся и пошел к своей машине. «Ты просто так уходишь?» Юкихира с недоумением уставился на меня, затем понял, что это я его отпустил. Вернувшись к машине, я подмигнул Юкихира. «Ты ведь Юкихира, верно? Вам может показаться, что мои слова звучат как старческое ворчание, но позвольте мне сказать, не возносите себя слишком высоко в будущем. Я просто даю совет без всякого умысла. Ребята, не мешайте мне ехать домой, хотя на самом деле я планировал навестить свою новую знакомую Тацука». Двое парней, которые раньше преграждали дорогу, уже давно спрятались в угол. «Кто еще осмелится помешать мне?» Я завел машину и быстро уехал с места происшествия. Вскоре я доехал до места назначения. Это оказалось недалеко от моей старой квартиры. Это было на той же барной улице, где я уже бывал раньше. Я толкнул главную дверь бара и поздоровался с дремлющим барменом. Затем я направился прямо к проходу в задней части бара. Несколько официантов заметили мое прибытие, но не стали мне мешать, а вместо этого приветствовали с уважением. Они явно знали, что я знаком с их хозяйкой. Проход за баром оказался странно длинным, около 50 метров. В его конце стояли двое высоких мужчин в костюмах, охраняя дверь позади них. Увидев меня, они сразу же аккуратно поклонились и жестом пригласили пройти. Я кивнул, подошел к двери, украшенной цветочной резьбой, и открыл ее. Изнутри вырвался натуральный аромат, приносивший с собой легкий запах лаванды. Передо мной была очень большая комната с коричневым паркетом, черными стенами и огромной кроватью в центре. Декор кофейного цвета придавал комнате мрачный, но элегантный шарм. С другой стороны комнаты находилась стеклянная дверь, за которой виднелся открытый бассейн и небольшой сад. В глубине шумного бара находилось тихое убежище, где и был дом Тацука. Я вошел в комнату, и меня охватил знакомый озноб предчувствия, и я мгновенно вытянул правую руку, чтобы отразить удар. Ху! Кинжал со свистом пронесся в сантиметре от моего лица. Глава 10. Разъяренный дракон. Ху! Резкий звук прорезал воздух, когда кинжал замер в сантиметре от моего лица, но я успел полностью блокировать удар. После неудачной атаки кинжал мгновенно повернулся и снова направился к моим ребрам, плавным, как вода, движением. Я спокойно положил ладонь на эту гладкую теплую руку, сжал ее и вытянул вперед. Рука с кинжалом не могла приблизиться ко мне ни на йоту. Злоумышленница поняла, что у нее недостаточно сил, и попыталась ударить меня ногой. Но, Словно предугадывая ее действия, я одним движением опустил руку с кинжалом вниз. Маленькая ножка не успела подняться, как кинжал уже преградил ей путь. «Я больше не играю», — недовольно надула губы Тацука и небрежно бросила кинжал на пол. «Я не понимаю, как ты стал таким монстром, ты моложе меня, а твои навыки такие невероятные». Отпустив мягкую руку Тацука, с которой было так трудно расстаться, я обернулся с улыбкой. «Неплохо, для красивой женщины». Тацука вздохнула, бросив мне кокетливый взгляд полной гордости. Она села на огромную кровать, одетая в небрежно застегнутую розовую ночную рубашку из шелка, которая смело подчеркивала изгибы ее фигуры. Мой взгляд неожиданно зацепился за V-образный вырез ее ночной рубашки, выставивший вперед пышные груди. Нижняя часть ее рубашки была удивительно короткой, едва скрывая ее округлую задницу, а белые бедра сияли, словно свежие фрукты. Вдруг мой взгляд остановился между ее бедер, где я заметил черные шелковые трусики. Тацука, с удовольствием играя с моими чувствами, сделала следующий шаг. «Синдзира, хочешь прикоснуться?» Медленно расстегивая рубашку, она приоткрыла свою белую и нежную грудь, а ее бедра раздвинулись, словно приглашая меня. Глубокий вздох вырвался у меня из груди. Все мои воспоминания о красоте, включая мою жену Линока, казались блеклыми по сравнению с Тацука. Ее фигура, словно спелый персик, излучала сладкий аромат, который меня ошеломлял. Я медленно подошел к Тацука и остановился прямо перед ней. Внезапно я наклонился к ней и посмотрел в ее прекрасные глаза. Неожиданно для себя я рассмеялся и сказал: «Тацука, я бы очень хотел прикоснуться к тебе, но не порежешь ли мне руку, если я это сделаю? Смогу ли я на это пойти?» — спросила Тацука чарующим голосом. «Ты так соблазнительна, что мои ноги становятся ватными», — ответил я. «Тогда, может, ты хочешь попробовать?» Тацука облизнула губы и сказала это ленивым, страстным тоном. Я вдохнул аромат Тацука, который казался цветочным афродизиаком, но ее глаза оставались ясными. «Есть ли что-то, что я должен сделать взамен?» — спросил я. Сразу после этих слов множество сложных чувств заставили Тацука неудержимо рассмеяться. «Ха-ха, Синдзира, такой ты видишь меня, и какой же я тебя вижу?» — игриво спросил я. «Ты думаешь, что я использую тебя ради своих целей, заставляя тебя падать в постель?» — прямо сказала Тацука. «Да, ты обладаешь удивительной силой. Я никогда не встречал такую», — сказал я. Тацука застегнула пуговицу рубашки, закрывая обнаженную кожу, и тихо добавила: «В то же время ты нужен мне. Несмотря на то, что синдикат «Красные шипы» моего отца является крупнейшей преступной группировкой, но «Красные шипы» все еще довольно молод, и у нас есть враг — синдикат «Восточный союз». Если мы начнем действовать друг против друга, «Восточный союз» может потерять часть своих людей, но «Красные шипы» будет полностью уничтожена». Говоря это, Тацука излучала холодное очарование. Старина Нагай упоминал в разговоре про банду якутс «Восточный союз». Отец Хироси являлся лидером этого синдиката. «Значит, я не ошибся», — придя за ответом к Тацука. Я нежно прикоснулся ее влажной и мягкой щеки. «Тацука, честно говоря, я не самый хороший человек. В прошлом у меня действительно было много женщин, возможно, даже больше 800, а может быть, и тысячи. Но тебе, Тацука, не нужен помощник в этих обстоятельствах. Возможно, тебе лучше найти честного и надежного мужчину, который будет любить всем сердцем». «Это невозможно», — глаза Тацука загорелись озорным блеском. «Синдзира, ты слышала о взаимоотношениях между обезьянами и их королем?» «Обезьяны, король?» Я был сбит с толку. «К чему ты клонишь?» «В стае обезьян король – самый сильный самец. Все самки выбирают его для спаривания, чтобы их потомство было самым сильным. Так же и в человеческом обществе. Почему у могущественных мужчин было столько жен и наложниц? Ведь они получали лучшие, зачем довольствоваться меньшим?» Я не знал, смеяться или плакать. «Значит, мы все-таки обезьяны?» «Это просто аналогия. С того момента, как мы встретились, для меня не существует другого мужчины. Возможно, ты не самый сильный в мире, но ты самый сильный в моем сердце». Тацука посмотрела мне прямо в глаза, твердо и решительно. «Я люблю тебя, Синдзира». Мы молчали больше минуты, затем я почувствовал облегчение и, улыбаясь, сказал: «Ты действительно глупая женщина». Тацука засияла счастьем и покачала головой. «Ну и что, что я глупая? Я ни о чем не жалею. Ты знаешь, зачем я здесь?» Я оглядел ее с головы до ног, словно пытаясь заглянуть под ее ночную рубашку. Тацука, хотя и была морально готова, все же покраснела и засмущалась под моим явным взглядом. «Что ты хочешь сделать?» Я медленно приблизился к Тацука и нежно поцеловал ее нежную мочку уха. Как будто через ее тело прошел электрический разряд, Тацука прильнула к моей груди, словно тая, и начала тяжело дышать. «Сегодня я пришел сюда, чтобы съесть тебя», — сказал я, и не дожидаясь ответа Тацука, яростно обнял ее за тонкую талию и бросил хрупкую фигурку на кровать. Тацука, шокированная, закрыла глаза и подпустила меня к себе, позволяя гладить и целовать. Ее маленькие ручки крепко сжимали простыню. Я снял с нее гладкую шелковую ночную рубашку, и белоснежная кожа излучала обжигающее очарование. Я не мог отпустить ни одного сантиметра кожи. Поцелуи начались с маленького пупка и скользнули вверх по гладкому животу. Затем я без колебаний поместил ее сосок в рот и начал нежно кусать и посасывать. Прошло слишком много времени с тех пор, как я наслаждался таким зрелым женским телом. Я чувствовал, что мое возбуждение трудно подавить. «Действительно ароматно», — сказал я, и Тацука, которая обычно проявляла инициативу, сейчас была похожа на застенчивого подростка. Услышав такую откровенную похвалу, ее румянец стал еще гуще, и она была совершенно не в состоянии возразить. Наконец, я поцеловал ее вишневые губы. Два влажных языка переплелись друг с другом, будто молния и пламя. Тацука стала трудно дышать, и только тогда я неохотно поцеловал другие места. Тацука была полностью потеряна в моих объятиях. Ее тело было мягким и превратилось в одно чувствительное нервное окончание. Каждое прикосновение заставляло ее течь еще сильнее. Как только я поработал в тайном саду Тацука одной рукой, я почувствовал, как влажный нектар вновь разжигает мои гормоны. «О, Тацука, дорогая, ты настолько чувствительна, что вода внизу затопит кровать. У-у-у». Тацука отвернулась, не в силах справиться со стыдом. Она никогда не сталкивалась с подобным и была совершенно не способна говорить, лишь невнятно протестуя. Я больше не мог терпеть. Молча, я выпустил своего напряженного дракона и резко ворвался в ее нежный и сочный бутон. Это заставило Тацука выпустить слезы счастья, а затем последовали волны бесчисленных ударов. Температура в комнате резко поднялась. Я тяжело дышал, а женщина издавала сдавленные вопли. Примерно через час мы с Тацука наконец успокоились. Мы укрылись большим одеялом и прижались друг к другу. Тацука еще не пришла в себя, ее тело мягко прислонялось к моей груди. Она выглядела необычайно привлекательно, мокрая словно после дождя. Ласково поглаживая меня по груди, Тацука кокетливо заметила: «Оказывается, это так утомительно, лучше в будущем этого не делать». «Тебе решать», — ответил я, обнимая ее за плечи. «Если ты не хочешь, я найду других женщин». «У тебя совсем нет совести упоминать других женщин сразу после того, как мучил меня». Тацука не знала, смеяться ей или плакать, затем добавила с любопытством: «Кстати, ты ведь не просто так здесь сегодня, верно?» Я улыбнулся и слегка ущипнул ее за щеку. «Можно сказать да, а можно и нет. Что ты имеешь в виду?» Тацука, обычно такая проницательная, не могла понять, что у меня на уме. Я поднялся с кровати, расправил нижнее белье. «Причина, почему да, в том, что ты действительно меня привлекаешь. Но есть кое-что, что связывает нас еще и по-другому». Тацука кивнула. «Я понимаю, мой отец глава Красных Шипов, и быть со мной значит идти против всего Восточного Союза. Ты что-то задумал?» Когда я увидел, как Тацука нервничает, я рассмеялся и сказал: «Не стоит так напрягаться. Я не люблю Восточный Союз. Точнее, из-за некоторых его членов мои дни стали кошмаром. Поэтому я решил, что лучше захватить всю их территорию. Это будет непросто, но...» Я с жадностью посмотрел на сексуальную фигуру Тацука, облизнул губы и добавил: «Но если я смогу избавиться от этих людей и заполучить такую прекрасную женщину, как ты, я буду рад». Тацука закатила глаза, когда я назвал ее прекрасной. «Так вот в чем дело. Ты пришел сегодня, чтобы потребовать аванс». Поняв мою цель, Тацука не стала задавать лишних вопросов. Она уже решила, что битва между двумя крупными кланами близка к завершению. Возможно, поэтому она так мне нравится. Если бы она была просто красивой, то не отличалась бы от других женщин, а наши отношения закончились бы после первого свидания. Но Тацука знает, как сделать мужчину счастливым. Она верила в мои способности и не задавала лишних вопросов. Когда я хотел держать ее в напряжении, она подчинялась и казалась заинтересованной. Когда я не приходил, она не беспокоила меня без причины, а просто ждала в тишине. Когда я приходил, она бросалась на меня с такой страстью, что я понимал, как сильно она скучала. Чем больше Тацука сдерживалась, не высказывая своих желаний и требований, тем труднее мне было с ней расстаться. Иногда я задумывался, была ли ситуация с Хироси просто отговоркой. Если бы все оставалось по-прежнему, я бы мог уничтожить Восточный Союз только ради Тацука. Она стала для меня не только любовницей, но и доверенным лицом. Мы обменялись поцелуем. Я заметил, что небо на улице потемнело, а в городе загорелись огни. Пришло время, и я больше не медлил, поднялся и начал одеваться. Тацука хотела помочь, но, когда она встала, боль заставила ее нахмуриться. Она прикусила губу и сказала с укором: «Это все из-за тебя, теперь у меня все болит». Я неловко засмеялся и сказал: «Я не заметил, чтобы у тебя было кровотечение. Неужели это был твой первый раз?» Тацука рассердилась и побледнела. «Мне уже 30, моя девственная плева порвалась случайно, когда я в детстве садилась на шпагат. Ты думаешь, я распущенная?» Я поспешно рассмеялся и сказал: «Нет, нет, нет, моя дорогая Тацука, мне просто интересно. Ты такая тугая, что я еле смог вытащить, хе-хе». Слыша мои неловкие слова, Тацука одновременно захотелось рассмеяться и рассердиться, поэтому она натянула одеяло на лицо. Когда я вышел из комнаты, она осталась лежать на кровати со вздохом, смотря на дверь. Она даже не подозревала, что, отойдя на небольшое расстояние, я хлопнул себя по груди и с облегчением прошептал: «Как же опасно иметь любовницу, заставляющую мое сердце так трепетать». Когда я вернулся в гостиницу, я был слишком уставшим, чтобы куда-либо идти. Приняв холодный душ, я планировал лечь спать, но неожиданно зазвонил телефон. У меня было не так много знакомых, поэтому я сразу узнал номер на экране. Это была Цурука. При мысли о ее мягком характере, мое сердце наполнилось теплом. Подняв трубку, я тихо сказал: «Да, Цурука». «Синдзира-сан», ее голос дрожал, как будто ей было трудно говорить. «Я здесь, что случилось?» — спросил я. «Я не помешала тебе спать?» — осторожно спросила Цурука. Я не смог сдержать улыбку и ответил: «Да, мне только что приснилось, что я был с тобой, когда ты позвонила мне». На другом конце линии наступила короткая пауза, а затем я услышал ее смех. «Синдзира-сан, ты умеешь шутить?» Услышав ее искренний смех, я тоже расслабился. «Хе-хе, нечего бояться. Но если ты звонишь так поздно, должно быть что-то срочное». Цурука снова замолчала на мгновение, прежде чем прошептать: «Синдзира-сан, я боюсь». «Боишься? Чего?» — спросил я с сомнением. «Это Хироси. Сегодня он приходил к нам домой. Он потребовал, чтобы я стала его девушкой, иначе он снесет прилавок моего отца», — наконец произнесла она сквозь рыдание. Оказалось, она плакала перед звонком, поэтому ее голос дрожал. Я нахмурился, и мой голос стал более глубоким. «Цурука, расскажи мне все по порядку. Как это произошло?» Цурука заметила перемену в моем настроении и начала успокаиваться. Она рассказала мне свою историю. Это случилось вечером. Цурука сопровождала своего отца, старину Нагаи, с рынка. Пока ее отец закрывал свой прилавок, Цурука пошла за продуктами. В это время на рынке появился Хироси со своими друзьями. Увидев красивую и невинную Цурука, он сразу же захотел ее в качестве своей девушки. Хироси был хитер и не стал угрожать ей прямо. Вместо этого он сказал, что если она не согласится, то ее отец не сможет открыть свой прилавок, и что всей их семье лучше даже не мечтать о спокойной жизни в Восточном округе. Семья старины Нагаи, как простые люди, не могла противостоять Хироси. В конце концов, его отец, Масата, был влиятельной фигурой, занимавшейся как законными, так и незаконными делами. Он был старейшиной в банде якудз Восточный Союз. Вернувшись домой, она снова встретила Хироси, который настаивал на своем. Их семья оказалась в безвыходной ситуации. Отправлять единственную дочь в логово тигра, каким была семья Масата, было немыслимо. Их друзья и родственники, узнав о проблемах с семьей Масата, тоже боялись помочь. Обратиться в полицию они не решались, ведь это было открытым вызовом семье Масата. Когда Цурука закончила свой рассказ, я почувствовал, как внутри меня вспыхнуло трудноподавляемое пламя. Первоначально я планировал подождать несколько дней, прежде чем разобраться с семьей Масата, но теперь решил действовать немедленно. «Не плачь, Цурука, все будет хорошо, доверься мне», — сказал я, утешая ее. Сурука все еще всхлипывала. Как обычная девушка, столкнувшаяся с такой ситуацией, она могла только плакать. Если бы она не была в отчаянии, то не обратилась бы за помощью ко мне. Синдзира-сан, не делай глупостей. Я слышала, что у семьи Масата есть много оружия. Напомнила мне Цурука с тревогой. Я рассмеялся и сказал: «Еще не поздно, Цурука. Поспи немного, а я решу твои проблемы. Не стоит рассказывать об этом родителям. Завтра все будет улажено». Цурука была приятно удивлена. «Правда?» – спросила она. «Разве я когда-нибудь тебе лгал? Тогда будь осторожен, Синдзира-сан», – мягко предупредила меня Цурука. Хотя она не знала, что я собираюсь делать, но все равно переживала за меня. Закончив разговор с Цурука, я набрал другой номер на своем телефоне. На другом конце раздался ленивый и кокетливый женский голос. «Любовничек, почему ты вспомнил позвонить мне в такое время? Единственный, кто мог так соблазнительно назвать меня, была Тацука». Я глубоко вздохнул. Вспомнив гибкое, мягкое и округлое тело Тацука, я сразу же захотел оказаться с ней в постели. Но, вспомнив о проблемах Цурука, я отбросил эти мысли. Затем прямо спросил: «Мне нужна информация о боссе Масата и его адрес. Чем подробнее, тем лучше. Когда имеешь дело с якудзой, важно сначала собрать всю возможную информацию». Как дочь главы Красного Шипа, Тацука была лучше всех знакома с преступным миром города. Тацука умела делать мужчин счастливыми, и, услышав мой тон, больше не стала задавать вопросов. Через некоторое время она ответила: «Хорошо, я отправлю все на твой почтовый ящик». Довольный, я рассмеялся. «Моя дорогая Тацука, ты слишком заботлива. Жди меня сегодня ночью. Как только закончу с делами, сразу приду к тебе. Ты обещал, не отказывайся от своих слов», — радостно ответила Тацука. Она даже не стала спрашивать, насколько опасным было мое задание. Казалось, что судьба Масата и его сына уже была решена. Глава 11. Дракон в логове тигра. Когда Тацука прислала досье на почту, я открыл его и прочитал. «Масата – человек, который смог подняться с самых низов и стать влиятельной фигурой в Токио. Он приехал в город с севера в поисках работы и случайно встретился с мелким криминальным авторитетом. С тех пор Масата прошел путь от наемного головореза до правой руки криминального босса. У Масата жестокий характер. Благодаря своей природной недоверчивости он смог за несколько лет расширить территорию своего босса. И он превратил свою банду в довольно могущественную силу в восточной части города. Через 10 лет, избавившись от прежнего босса, он стал одним из самых важных людей. Масата уже контролировал большинство сил, принадлежавших якудзе, поэтому не встретил особого сопротивления при занятии места старого босса. Многие люди уже видели в нем следующего босса, поэтому они поддержали его в этой должности. Если бы не Масата, Восточный Союз стал бы правителем восточной части города только через несколько лет. Хотя ходили бесчисленные слухи, в Восточном Союзе к Масата относились с большим вниманием. В конце концов, если говорить о власти внутри якудза, он был одним из самых влиятельных старейшин. Более того, чем больше кто-то кажется мелкой сошкой на первый взгляд, тем легче его защищать. Поэтому глава Западного Союза, господин Масахиро, всегда хорошо относился к Масата, и их отношения были исключительно гармоничными. Когда я просматривал данные о Масата, мне сразу же пришли на ум слова «амбициозный и безжалостный». Он не считался с этикой и моралью, не говоря уже о правилах чести якудз. Такой человек, как он, мог бы спокойно дожить до старости, если не произойдет ничего неожиданного. В преступном мире это редкость. Он был предателем и знал, как предотвратить предательство в свой адрес. «Жаль, что ты родил идиота сына», — пробормотал я, закрывая ноутбук и запоминая детали карты, предоставленной Тацука. Ночью центр города сверкал неоновыми огнями, резко контрастируя с пригородными дорогами. Через полчаса я остановил свой машину возле небольшого парка на востоке Токио. Вокруг были полуразрушенные жилые кварталы. Частная вилла Масата находилась в километре отсюда, у реки. Оставив машину ближе, я рисковал быть замеченным. Я переоделся в облегающую черную рубашку и черные брюки. Ночной прохладный ветер касался меня, пока я прыгал и растягивался. Через пару минут я закончил разминку и удовлетворенно потянулся. Фух, с длинным выдохом я поднял голову к молодой луне и улыбнулся. Хорошо, что я еще в форме. После этих слов я исчез со своего места и оказался над крышей трехэтажного дома. Как леопард, я ловко прыгал с крыши на крышу, направляясь к ярко освещенной вилле у реки. Меньше чем через 2 минуты я уже сидел на вершине высокого дерева, в 30 метрах от виллы Масата. Пятиэтажное здание занимало 800 квадратных метров. Согласно данным, жена Масата умерла от рака вскоре после рождения сына, и в этом огромном доме жили только отец и сын. Конечно, охрана занимала значительное место. Чем выше была должность человека, тем больше он заботился о безопасности. Масата не был исключением. Я бросил взгляд на резиденцию. 8 охранников в черном стояли перед главными воротами, через которые можно было войти. Время от времени во дворе появлялись телохранители, но их было немного. Если быть осторожным, можно пробраться внутрь. Я был удивлен, увидев, как мало людей на такой огромной территории. Присмотревшись, я заметил, что большинство охранников собрались в жилом доме, вероятно, охраняя отца и сына. Я мог бы легко проникнуть на виллу, но не собирался этого делать. Я хотел найти Масата и Хироси, поэтому решил допросить кого-нибудь из их приспешников. После недолгих размышлений я покинул свое укрытие на дереве и с безобидной улыбкой появился у входа на виллу. 8 парней, охранявших вход, были удивлены моему внезапному появлению. Они быстро окружили меня. «Стой, кто ты такой? Ты вообще знаешь, где находишься?» — строго спросил крепкий мужчина. Я не стал отвечать. Когда я был в 5 метрах от него, оттолкнулся от земли и полетел прямо к ним. У них не было времени среагировать. Их дубинки висели на поясах, но на таком близком расстоянии у них не было шансов выхватить оружие. Один из них попытался блокировать, но получил удар и скорчился, как будто его кости разбиты. Со стороны могло показаться, что я отверг земное притяжение, прорываясь через ряды мужчин. Все мое тело вращалось в воздухе на 360 градусов, как черный торнадо. Мои руки и ноги касались их кулаков, ладоней, груди и животов. Все произошло в мгновение ока. 8 человек лежали на земле, стонали и злобно смотрели. Главарь охраны понял, что встретил сильного противника. В холодном поту он быстро потянулся к рации, чтобы оповестить всех внутри. Неожиданно я пнул его по щекам, разбив рацию. Голова здоровяка откинулась, кровь текла из его глаз, ушей, рта и носа. Было очевидно, что он мертв. Остальные 7 человек увидели эту сцену и с ужасом смотрели на меня. Я продолжал улыбаться. Если бы существовал адский демон, его улыбка, наверное, была бы такой же. Они покрылись холодным потом и не смели сдвинуться с места. Я был доволен результатом. Что касается убитого, я не чувствовал вины. В конце концов, если бы я суммировал все отнятые жизни, они достигли бы высоты небоскреба. Я спешу, поэтому не собираюсь ходить вокруг да около. Я хочу знать, где сейчас Хироси и Масата. Если кто-то из вас скажет, то может уйти. Если нет, я помогу вам. Мой тон был спокойным, но для 7 моих слов прозвучали как призыв к смерти. Они быстро стали сотрудничать и, я понял, где Масата и его сын. Затем я мгновенно лишил сознания всех 7 и откинул их на обочину дороги. Они не очнутся, пока я не закончу здесь свои дела. Я знал, как бесшумно проникнуть туда, куда нужно. Благодаря моим острым чувствам и способности замечать любое движение вокруг, я двигался быстро и бесшумно. Мое тело словно сливалось с ночной темнотой, исчезая в воздухе.